Так полно оно было заботами о детях, о хлебе насущном, так тяжка была для нее работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не заключение, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней. Весна в тот год выдалась на редкость ранняя. За все 20 лет моего пребывания в Сибири больше такой не было. Дина ставила свою телегу с упавшими на землю оглоблями под единственные 3 березы, которые росли в зоне возле кухни. Впоследствии и их срубили. Их ветки уже не только набирали почки, но кое-где разбросали нежное кружево чуть распустившихся бледно-зеленых молодых листочков. Так хороши были эти березки, возле которых толпились и страдавшиеся, мрачные, обносившиеся, еще не все скинувшие свои грязные серые телогрейки женщины. Так они были хороши. На фоне обшарпанных низеньких бараков, затоптанной зоны, из которой, казалось, никогда не выберешься. Дина, закончив непродолжительную работу, ежедневно ложилась в своем лагерном одеянии на телегу под березой, в ботинках из свиной кожи на босу ногу, в черной ситцевой юбке, замусоленной и непонятного цвета кофте, новую, доставшуюся ей одной из немногих телогрейку, складывала вдвое, а то и четверо, и подкладывала под голову. Рядом всегда лежала темная, матерчатая ушанка. Солнце уже припекало основательно, и на голове ушанка была не нужна. Но Дина заглядывала в будущее. Зима впереди, да не одна, а целых 8. Кто их знает, этих интеллигентов и неинтеллигентов? Пайку-то хлеба сперли, рассказывала с возмущением Дина. Дине на кухне другую дадут. Видимо, думала, та, которая украла пайку, Дина голодная не останется. А вот шапку на кухне не дадут. И Дина предусмотрительно ее с собой таскала. Так все ее имущество с ней вместе на телеге лежало. В лагере вещи только обременяют. Как этап, тащи их на себе. Но и без них не сладко. Я иногда присаживалась к Дине на телегу. Влекло меня к березкам. Да хорошо, что Дина была молчалива, никогда не спрашивала, как я отношусь к прошедшему в марте процессу, и мне не приходилось ломать голову, не провокационный ли ведется разговор. Ловушки после процесса были расставлены повсюду, да и где мне разобраться, кто какой человек? Уберечься невозможно, а с Диной было легко. Но вот однажды и Дина разговорилась. «Что ходишь сюда? Скажи, жалеешь меня, что ли?» «Не жалей, не надо. Ты свою жизнь жалей, а мне тут неплохо. Дети в детдоме, во-первых, сыты». И она правой рукой загнула палец на левой. «Во-вторых, одеты», — загнула второй. «В-третьих, обуты», — загнула третий палец. «Ты даже по детям не скучаешь, Дина, и свободы тебе не жаль». «А какая там свобода? С утра до ночи в порту, да я и детей почти не видела». «А почему ты не училась, Дина?» «Почему не училась? Советская власть головы не дала», — рассмеявшись, ответила Дина. «Пробовала даже, не получилось. Я тебе еще раз скажу, не болей за чужую свободу, болей за свою». «Не болей за чужих детей. Если у тебя есть свои, болей за них. А вот зачем ты себе мужа врага выбрала? Такая девчина! Он-то, говорят, настоящий враг. Лютый враг!» А я-то думала, она не знает, кто я. Меня словно кипятком ошпарило. Я спрыгнула с телеги и хотела бежать. Я ничего не могла ей ответить. Но Дина задержала меня своей большой сильной рукой и сразу изменила тон разговора. «Знаешь, разные о нем балакают, и что он шибко умный был, а это смерть шибко умному быть. Чуть больше моего надо, и хватило бы». Ну, даже...